Глава 16. Операция «Чемодан». «Кирка каменщика. Да, весьма открытый намек», — князь задумался, а потом произнес. «Господин Оленин-Зейский и господин Кошко, попрошу вас пройти в мой кабинет. А вы, господа, пока поешьте спокойно, а то, смотрю, практически ни к чему не притронулись. Десерт даже не начали». Зарянский и Куликов, как болванчики, одновременно кивнули головами и поднялись из-за стола, провожая нашу троицу. Войдя в кабинет, Урусов предложил нам присесть в кресло, расположенное вокруг удобного небольшого стола. В одном из них расположился сам. «Господа, прошу прощения, что без согласования разделил вашу команду, но то, о чем сейчас пойдет речь, ни дворянам не надо слушать, какими бы они ни были верными и преданными людьми. Не надо смущать их умы и души». Мы с Кошко сидели, казалось бы, с невозмутимым видом, но, боюсь, в моих глазах горел такой же огонь любопытства, как и у Аркадия Францевича. «Итак, господа, прежде чем я продолжу, позвольте уточнить». Князь сделал небольшую паузу и затем задал жесткий вопрос. «Армана Шетт разыскивается вашей группой как убийца-отравитель императора Александра III и членов его семьи?» Я задумался, что говорить, а Кошко смотрел на меня взглядом, передавая мысль, мол, ты старший, тебе и отвечать. «Не смущайтесь, Тимофей Васильевич, с учетом того, что сегодня узнал, об этом не догадался бы полный кретин. Я и до этого задумывался над таким вариантом. Не нравилось мне многое в передаваемых бюллетенях о здоровье царской четы и Георгия Александровича с Ольгой Александровной. И о тайне вашего расследования тоже можете мне ничего не говорить», — Урусов усмехнулся. «Я на дипломатической службе уже 43 года, и что такое секретность, прекрасно понимаю». «Да, ваше сиятельство, Ашет подозревается в отравлении царской семьи. Господин Кошко уверен в этом на 90%, я придерживаюсь такого же мнения». «Можно узнать подробности?» Я кивнул Кошко, чтобы тот ввел в курс дела князя, чем сыщик немедленно воспользовался. Рассказывал Аркадий Францевич подробно, поэтому его рассказ занял времени около часа. Прерывались пару раз, когда князь попросил слуг принести в кабинет чай, спиртное по вкусу, сигары и когда они все принесли. «Спасибо, Аркадий Францевич, за ваш интересный рассказ и ваше чутье сыщика. Признаться, я теперь уверен в том, что Арман Ашет — убийца-отравитель. И если это мой старый знакомый, которого я видел на похоронах графа де Шамбора, то он еще и масон. Вы что-нибудь знаете о масонах, господа?» Кошко уверенно кивнул, я же неопределенно пожал плечами. Бог его знает, кто тут сейчас считается масоном и кто считался в моем мире-пространстве через 100 с лишним лет. Пока я там жил, учебники по истории несколько раз переписали. Если сравнить краткий курс ВКПБ издания 1038 года и 56-го, то это две большие разницы. Так же, как школьные, вузовские учебники по истории советских времен и те, что появились в конце 90-х и в начале 2000-х. А тут тайные общества, ложи, ордены, о которых основные сведения на уровне слухов. Поэтому еще раз неуверенно пожмем плечами и выразим лицом искренний интерес. «В Российской империи масонские ложи, как и другие тайные общества, были запрещены Александром I в 1822 году. С тех пор при нашем дворе и в обществе как-то не принято говорить о масонах. В Европе, Англии, североамериканских Соединенных Штатах масонские ложи практически повсюду. Чем они занимаются? Почему люди вступают в них? Честно говоря, даже не знаю, что сказать». Урусов задумался, пыхнул несколько раз сигарой, которую недавно раскурил, слушая Кошко. «Я специально не занимался изучением этого вопроса,